Глава 51. О делах минувших дней. Что с Пашкой? В голосе человека, с которым совсем недавно, без сожаления, расстались, отчетливо звучала тревога. Весьма странно в таких обстоятельствах. Хотя, надо заметить, что-то совсем не походил господин Ермилин на невинно пострадавшего от хозяйского произвола. И от того страдающего. И выглядел не так, как должен был человек в его ситуации. Загорелый, подтянутый, просто-таки пышущий здоровьем мужчина лет 50. Обитал уволенный без рекомендаций в большом двухэтажном кирпичном доме на окраине небольшого подмосковного городка. С подземным гаражом и бассейном во дворе. Кофе, кстати, он нам тоже предлагать не стал, зато угостил чаем со вкусами горячими пирожками. Итак, я потянулся было к тарелке, но смог силой воли остановиться, чтобы перекус не перешел в обжорство. Как вы узнали об исчезновении Павла Валентиновича? Он уже 4 дня мне не звонит. Вы до сих пор общаетесь? Удивился я. После всего, что было? Да ерунда, усмехнулся тот. Ничего такого не случилось. В смысле? Да никто никого не увольнял. Просто у меня закончились силы терпеть закидоны, мадам. Поясните, если не трудно. Начнем с того, что фирму создал именно Пашка. И спас ее в трудное время тоже он. Если бы не его мозги, махнул рукой, а мадам сидела в бухгалтерии и сводила себе дебет с кредитом. А потом никто и не заметил, как превратилась в железную леди и принялась определять внутреннюю политику фирмы, вплоть до цвета носков и галстуков персонала. И Кораблин все это терпел? Сначала просто хихикал, смешно ему, видите ли, было. Потом попытался ее вразумить, да куда там, поморщился. Все без толку. Теперь Витка у нас аристократка. Новая дворянка, по ее словам. Через слово «наш круг» в нашем кругу. В общем, плюнул Пашка и махнул на все это рукой. «Может, из чувства вины?» — осторожно спросил Витя. «С чего бы?» «Ну как, у него же любовница. Слышали о такой? Милане?» «Я вас умоляю», — отмахнулся тот. «Мадам сама уже не первый год крутит романы. Сначала с личным помощником, сейчас с начальником юридического отдела». «А Кораблин об этом знал?» «Да вся фирма в курсе. У этой, едва не сплюнул, аристократки, даже ума не хватает, блин, в смысле гулять по-тихому». «Тогда почему не развелся?» «На то много причин, в том числе и дети. Не хотел их травмировать». «А сейчас?» «А сейчас детки выросли. У каждого свой бизнес и своя жизнь».